Глава 22. Мы немного не угадали, не учли, что эльфы смогут как-то договориться с пришельцами. Поэтому могли только зло скрипеть зубами, наблюдая, как десантные корабли один за другим ныряют в атмосферу, загораясь яркими болидами в ночном небе, и садятся глубоко в тылу эльфийской территории, вне досягаемости наших зенитных ракет. Некоторую часть засекли над султанатом, но те, по моим прикидкам, приземлялись где-то в районе, где находился некрополь. И я, признаться, надеялся, что такое вторжение придется не по нраву тамошним хозяевам смерти, если таковые не исчезли насовсем. Древним богам они когда-то смогли неплохо накостылять. Еще часть нырнула где-то в океане, и можно было только догадываться, что и когда полезет на имперское побережье из моря. И часть десанта скрылась в мертвых пустошах, через ущелье из которого постоянно лезла всякая трудно идентифицируемая дрянь, отвлекая силы целого легиона и кучи магов. Была надежда, что и там чужаки получат по щам. Так сказать, минус на минус дадут плюс, но загадывать раньше времени не стоило. Возникшую передышку мы использовали с умом, и перегруппировали силы, продолжая, однако, наращивать боевой потенциал, клепая ракеты, теперь уже под системы залпового огня, не требующие сложного производства. С исчезновением стихийной магии еще больше выросла потребность в личном автоматическом оружии, потому что наши калаши тоже перестали работать. Перестал формироваться огненный сгусток из закачанной в накопитель магической силы, и вмиг автоматы стали просто металлическими болванками. А вот плазмоган работать продолжил, но теперь уже только на естественном сырье, то есть натуральных драгоценных камнях, потому что производство искусственных тоже, как оказалось, было завязано на стихийную магию. Процесс изъятия драгоценностей у богатых и благородных граждан уже запустили, пока добровольный, на фоне призыва императора помочь армии в отражении нападения. И поступления шли, ибо неведомую хренотень в небе и старты наших ракет не видел только слепой. О том, что напал неведомый враг, тоже сообщили, как и о том, что убежать и укрыться не выйдет. Поэтому большая часть населения известие восприняла с мрачным фатализмом. Естественно, в паре городов какие-то фанатики попытались организовать панику и погромы, но инквизиция и введенные части легиона быстро навели порядок, после чего смутьяны попритихли, а остальные граждане продолжили заниматься своими делами, нет-нет, но поглядывая с опаской в небо, переставшее быть мирным. «Вот, держи», — произнес Глушаков, вручая мне пистолет с толстым ребристым стволом. «Что это?» Я покрутил оружие в руках, отщелкнул обойму, в которой блеснули мелкие фиолетовые камни, скорее всего, аметисты. Понимающе кивнул. «Еще один вариант плазмогана?» «Да». Сергей присел рядом, на скрипнувший под ним деревянный стул. «Менее мощный, работает не на драгоценных, а на полудрагоценных камнях, но все равно пробивает на вылет каменный блок 15 сантиметров толщиной, оставляя дыру с кулак размером». «Солидно». Мы находились в одной из приграничных крепостей нового типа, возведенных на заново отстроенной границе с эльфами. На самом угрожаемом направлении. Разведка еще вчера докладывала, что замечена непонятная суета на том берегу. С часу на час ожидалось, что противник перейдет в наступление. Командный пункт крепости находился под защитой нескольких метров формированного бетона, способных выдержать удар почти любой мощности. И сейчас здесь, помимо нас, присутствовали еще командир крепости, два его заместителя и штатный инквизитор, персонально опекающий радиста со станции эфирной связи. «А нам такие штуки не положены?» — поинтересовался командир крепости и одновременно командир, расквартированный в крепости манипулы. Крепкий 40-летний и уже наполовину седой мужчина с сеточкой шрамов на загорелом лице. Звали его Гай Витар. «Нет», — покачал головой Сергей. «Их слишком мало, пока вооружаем только отряды инквизиции». «Жаль», — произнес Витар. Без возможности запустить огненный шар, чувствую себя неуютно. Командир манипулы был одаренным, правда слабеньким, на уровне 1+. Но даже это было хорошим подспорьем в бою. Многие из командиров что-то доумели в магии, это очень способствовало выживанию. Теперь же приходилось полагаться только на обычное оружие. Посмотрев на того задумчивым взглядом, Глушаков потянулся к бедру и вытянул из поясной кобуры еще один пистолет, только немного другого вида. Бросил Витару. «Направь в стену и нажми на вон тот крючок под стволом». Вытянув руку, легионер тронул спуск, и пистолет почти бесшумно выстрелил каким-то темным сгустком, громко щелкнувшим о стену и отколовшим кусочек камня размером с монету. Прислушавшись к себе, Витар повернулся и с некоторым удивлением уточнил. «Эта штука тянет с меня силу?» «Да», — ответил Сергей. «У нее нет накопителя, работает только за счет твоего резерва. Расщепляет любую ближайшую материю и формирует из нее пулю, затем стреляет. Смотри, не переусердствуй. Почувствуешь дно, сразу убирай пистолет, иначе можешь повредить эфирное тело». Я покивал. Мне это было ой как знакомо. «Спасибо», — благодарно кивнул тот. «А для остальных одаренных в манипуле не найдется чего-то такого?» Глушаков хохотнул. «Молодец, командир. Тебе палец в рот не клади, по локоть откусишь». «Нет, вооружить всех просто не успеем. Мои люди и так почти не спят, клепая оружие. Что-то обещали из запасов Старой Империи подвести. Но что там будет, не подскажу». «Главное, чтобы успели», — произнес Витар. «Кто знает, что за враг на нас полезет. Если просто эльфы, то куда ни шло. А если твари неведомые?» «Кстати», — я повернулся к местному инквизитору. «А что, старое оружие еще не подвезли? Должны же были приграничные форты все обеспечить». «Там какая-то заминка», — поморщившись, ответил тот. «Вся логистика посыпалась. Часть провианта еще запаздывает». «Плохо». «Впрочем, это все и так прекрасно понимали. И помочь я тут был бессилен. Попытаясь я сейчас вмешаться своим авторитетом, выбив что-то вне очереди сюда, и транспортный хаос только усилится». «Ладно, я к своим». Поднялся, кивнув на прощание присутствующим, и отправился в казармы, где была расквартирована моя ударная группа ведьм. «Паш!» — подскочила Эльза, стоило мне войти. Они сами вызвались быть со мной рядом, тем более опыт и совместной работы и участия в боевых действиях у них был, но мандраж все равно присутствовал, потому что я от них скрывать не стал, что с таким врагом мы еще не встречались. «Пока все тихо», — успокоил я девчат, присаживаясь на кровать у стены. Под размещение им выделили комнату с 5 двухъярусными кроватями, поэтому место еще оставалось. Все мои 5 девчонок были здесь. Моя персональная личная группа, так сказать. Все с резервом уровня мастера, давно прошедшие боевое слаживание и понимающие друг друга и меня с полуслова. Мои первые вассалки. Они, на удивление, спокойно восприняли информацию, что у меня, оказывается, есть еще 3 детей. Причем не совсем людей. Единственно, Мерв посетовала, что не они первыми от меня родили. Пришлось пообещать, что как только победим пришельцев, так сразу этим вопросом займусь. Хотелось еще Элеонору повидать. Все-таки меня еще с первого курса зацепила чем-то эта темноволосая красотка. Я, нет-нет, вспоминал о близости с ней. Но все, что получилось, это пересечься на сборе конклава, где распределили, кто на себя какой участок под командование берет. Поэтому, кроме короткого поцелуя, больше ничего урвать не удалось. И завкафедрой проклятий улетела на побережье командовать силами ведьм там, на случай, если вражины полезут из моря. «Что вообще слышно?» — спросила Атриша, подсаживаясь ко мне и прижимаясь грудью к плечу. «Шевеление продолжается». Улыбнувшись, я посмотрел девушке в глаза и погладил ладонью по бедру, отчего та мило покраснела. Нравилось мне в ней это. Когда мы с ней оставались одни, никакого смущения в ней не было и в помине, и в деле интимных ласк она была весьма инициативна и раскрепощена. Но вот на людях, даже если это были близкие подруги, любое проявление подобных чувств вызывало у нее резкий румянец. «И меня!» — тут же подлезла с другой стороны Рия. К спине, спустя пару мгновений, со смехом прижалась Карин, а Мерв, обогнав Эльзу на повороте, запрыгнула мне на колени и показала моей старшей вассалке язык, весело болтая ногами в воздухе. «Так, девчонки!» — строго произнес я, другой рукой погладив и бедро Рии. «Давайте без баловства». «Действительно», — уперла руки в бока Эльза. «Что накинулись на сюзерена? Давайте слезайте». «Ты просто завидуешь», — вновь показала ей язык Мерв. Эльза насупилась, решая, что еще такое сказать. Но в этот момент в дверь настойчиво постучали. А затем, не дожидаясь ответа, в комнату заглянул один из замов командира крепости. «Святой отец!» Нашел он меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. «Противник сплошной массой форсирует залив». Наблюдение мы вели через амбразуру в стене, разглядывая почти строй неведомых машин, что двигались почти беззвучно по воде. Но они были не одни. Тепловизор уверенно выделял находившихся на этих плывущих механизмах яркие пятнышки, явно принадлежащие живым существам. Эльфы шли в наступление вместе с пришельцами. «Каждая машина метров по 8-10 в длину и метров 5 в ширину», — заметил Глушаков, вглядываясь в ночь через второй визор. «Это сами чужаки или какие-нибудь их бронетранспортеры?» «Да кто бы их знал?» Без визора на воде различались лишь неясные силуэты, а тишину нарушал только редкий негромкий всплеск. Судя по тому, что передали по рации, наступление велось буквально по всей границе, широким фронтом. Я посмотрел на Витара и сказал: «Постарайтесь поразить эльфов сверху, а самих чужаков оставьте нам». «Хорошо». Тот повернулся к своим замам и быстро отдал несколько распоряжений, затем тоже приник к окулярам. Насколько я помнил, верхний уровень крепости также был оборудован амбразурами с установленными в них большими стрелометами. Через минуту в воздухе послышался легкий свист, а затем всплеск. «Пристрелочный», — понял я. Вслед за ним последовал второй, окончившийся металлическим звоном и едва слышимым вскриком. После этого стрелы принялись лететь одна за другой, иногда промахиваясь, но чаще попадая по машинам, сбивая с них зачастую по несколько тел за раз, так плотно они сидели. А затем, совершенно неожиданно, сверху раздался орудийный грохот, и я увидел, как раскаленная болванка, ослепительно сияющая в тепловизоре, мелькнула в воздухе и с грохотом пробила борт одной из машин, разорвавшись внутри. Отчего та потеряла ход, накренилась, зачерпнула воды пробойной и быстро, почти мгновенно ушла на дно. «Гномья пушка», — прокомментировал это Витар. «Жаль, одна. Всего 2 недели назад поставили». Вот только чужаки такую угрозу без внимания уже не оставили. Если стрелометы их волновали мало, то теперь, потеряв своего, они ударили в ответ. Ночь тут же расчертили лазерные трассы, раскрывших лепестки излучателей на спинах, разом упершихся в крепость. Не успев сделать повторный выстрел, пушка замолчала. И потому, как покачал головой один из замов, спустившись к нам, я понял, что стрелять она уже не будет. «Влепили прямо в амбразуры», — пожаловался он. «Спалили половину стрелометов и орудия». «Ладно», — произнес Глушаков, отлипая от визора. «Пойду им еще один сюрприз преподнесу. Разок, но прочешем их ряды». «Это ты что такое придумал?» — повернулся я к нему. «Да у меня там комплекс реактивный. Хотели на стационарной платформе установить, но не успели. Должны были соорудить временную. Дальность как раз позволяет влепить хорошенько по ним». Он ушел, а я вновь стал рассматривать противника, что продолжал мерно плыть, становясь все ближе и ближе. Глухой рокот возвестил, что Сергей запустил свою «Катюшу». Пару десятков неуправляемых ракет пронеслось над крепостью, разорвавшись аккурат в середине скопления техники врага. Я все-таки решил, что это не сами пришельцы, а их транспорт. Залп был предельно удачный, еще с десяток машин пошли на дно. И вновь пришельцам это не понравилось, потому что лазерный обстрел начался с удвоенной силой, и от амбразур пришлось убираться уже нам, потому что теперь лазерные лучи жгли бетон по всему периметру. Сергей произвел еще один залп, менее удачный, потому что часть ракет те умудрились сбить находящимися наготове лазерами и вернулся обратно. «Все, больше ракет нет», — развел он руками. «Тогда пока сидим тихо», — ответил я. «А как подойдут, буду по ним работать со своими». Тишина мне была нужна, чтобы противник прекратил беспорядочную пальбу, не давая нам выглянуть наружу, и подошел ближе. Мне для работы требовалась прямая видимость и дистанция не дальше 100 метров. К сожалению, даже на аватара действовали классические ограничения магии. На большей дистанции я просто не мог удерживать поток проклятой силы, нужной для воздействия на металл плотности. В возникшей паузе я спустился к девчонкам, и еще раз вглядевшись в их лица, такие молодые, невольно пожалел, что не оставил их в тылу. Ведь теперь им вновь приходилось быть на острие атаки. Впрочем, очень скоро никакого тыла может не оказаться вовсе. «Пора», — произнес я только одно слово, и они, слегка побледнев, переглянулись, а затем решительно принялись облачаться в полевую броню. «Близко к амбразурам не подходите», — инструктировал я. «Увидели противника, отработали по нему, тут же спрячьтесь, не ждите, когда он откроет ответный огонь. Переждали, переключайтесь на новую цель». «А ты?» Я обернулся к Эльзе, улыбнулся краешком губы. «А мне достаточно сил, чтобы работать в одиночку. Вы на левый бастион, я на правый. И самое главное...» Я крепко обнял и поцеловал каждую. «Не вздумайте погибнуть. Мне еще вам детей сделать надо». Подбодрив их таким образом и прибавив чуточку сил, отправил под руководством другого инквизитора, а сам побежал на самому себе назначенный боевой пост. Бастион был тот самый, где стояло уничтоженное орудие. Обслуга уже оттащила его в сторону, но и потолок, и стены были закопчены и покрыты выжженными бороздами от лазерных лучей. Амбразура тоже была шире раза в два, насквозь прожженная ураганным огнем. Что ж, мне легче работать, выцеливая их. Подождав, когда выпалшие из воды механизмы встанут на похожие на паучьи лапы конечности и достаточно резво побегут к крепости, я подпустил их поближе, а затем, напитав руки мощью, выпустил темный поток, уперев самую первую машину. Проклятую силу могли видеть только ведьмы, поэтому для остальных бронированный паук только резко остановился, а затем корпус словно осыпался внутрь зияющей дырой. Волна разрушения махом проела всю начинку, и через несколько секунд завершилось возникновением новой дыры, только уже с противоположного конца. Слишком долго любоваться на дело рук своих мне не дали. Пришлось резко прогибаться, чтобы не получить заряд лазера прямо в лицо. Пусть пришельцы не видели потока магии, но определить примерную траекторию луча они смогли легко. Перебравшись в другой угол бастиона, я дождался, когда дискотека закончится, и, выглянув, потоком врезал по следующей машине. Снова рухнул на пол, ползком принялся менять диспозицию, махнул рукой остававшимся в бастионе легионерам. «Валите, вы мне здесь ничем не поможете». Я уничтожил еще десятка-полтора машин, выглядывая уже даже не в амбразуры, а в провалы стен на их месте. Настолько плотной была ответная стрельба, когда, наконец, они дрогнули и поползли обратно. Их было еще много, но слишком большой процент потерь заставил сменить тактику самого примитивного раша на отступление. Проводив взглядом темные силуэты, вновь вернувшиеся к кромке воды и там замершие, я почувствовал, как навалилась сильнейшая усталость. Магоканалы, пропустившие через себя гигантское количество энергии, нестерпимо жгло, в горле пересохло. Даже укрепленное магией тело протестовало против такого насилия над собой. Усевшись прямо на пол, заторчавшим как зуб обломком каменной стены бастиона с выглядывающей во все стороны оплавленной арматурой, я посмотрел сквозь дыры в потолке на начинающее сереть небо и понял, что эту ночь мы пережили. Эльфийский десант пришельцы тоже сбрасывали, но мне некогда было на них отвлекаться. С ними должен был справиться гарнизон, и он справился. Хоть я и слышал отдаленные отзвуки рукопашной схватки, но до меня никто так и не добрался. Тяжело поднявшись, я толкнул остатки, сожженные метким попаданием двери, и, опираясь ладонью о стену, стал спускаться по лестнице вниз. Увидев отдыхавших после боя этажом ниже легионеров, вскочивших при моем появлении, произнес, успокаивающе покачав ладонью: «Не надо, отдыхайте». Затем увидел какие-то странные тела на полу, подошел ближе. «Что это у вас?» «Эльфы, наверное». После недолгой паузы произнес один из легионеров знаками различия десятника. А я задумчиво уставился на то, что когда-то было эльфом. Было, потому что явно уже не являлось. В тело повсюду были словно вплавлены металлические части. Одна рука была металлической полностью. Часть черепа, глаз — все было искусственным. Существо передо мной было самым натуральным киборгом, наполовину еще эльфом, наполовину кибернетическим механизмом. Неподалеку валялось и оружие, напоминавшее по виду винтовку. Подняв его, я прицелился и нажал на спуск. Из дула тут же вырвался лазерный луч, проплавив в стене небольшую каверну. «Держи», — кинул я ее десятнику. «Хорошее оружие, пригодится». А сам, тяжело переставляя ноги, пошел дальше, проверять, как там мои. Им сейчас должно было быть ничуть не слаще, чем мне.